Сведения раздает нам дрыгалка. Мы сидим в классе, как на уроке. Дрыгалка называет наши фамилии по алфавиту. Каждая выкликнутая ею девочка выходит из-за парты, приближается к столику, за которым сидит дрыгалка, и получает из ее рук листок сведений. Мы все такие веселые, счастливые. Каждая из нас готова броситься на шею даже дрыгалки и расцеловать ее. Однако самой дрыгалки это чудесное настроение не передается. Она, как всегда, сухая и чужая. Каждой девочке она дает листок сведений и говорит своим бумажным голосом. «Поздравляю вас!» Девочка макает свечкой, потом берет свой листок и возвращается на место. Сведения розданы. В последний раз в этом году читается молитва после учения. «Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, воеже внимати ученью. Благослови наших начальников, родителей и учителей и всех, ведущих нас к познанию блага». «А теперь», — напоминает дрыгалка, — «ступайте вниз, пара за парой, не шаркать, не топать, не возить ногами, одеться и уйти». И уходит. «Нельзя сказать, — говорю я Лиде, — чтобы дрыге было очень грустно расставаться с нами». Лида серьезно отвечает. «А нам? Нам разве грустно расставаться с ней? Мы только от того и счастливы, что больше ее не увидим». На углу улицы меня ждет дедушка. Он издали машет мне газетой и кричит. «Оправдали! Оправдали!» Вот она, правда. Верно говорят люди, что ее нельзя ни утопить, ни запереть в каменную тюрьму, ни зарыть в землю. Правда снесет все запроды. Она пророет себе путь под землей, она проест железо и камень, она встанет из гроба. Мне невольно вспоминаются Ивиковы журавли. Мултанские ватяки оправданы и свободны. С дедушкой и группой моих подруг мы приходим в соседний Екатерининский сквер, занимаем две скамейки. Дедушка просто расцвел от радости. Еще недавно Юзефа сокрушалась. «Наш старый пан аж с лица спал через тех румунцев». Румунцы всякий понимает, это ватяки. И действительно, в последние дни, когда исход процесса казался неблагоприятным, дедушка положительно не находил себе места от тревоги и беспокойства. Сейчас ватяки оправданы. Я перешла с первой наградой. Дедушка смотрит на мир гордо и весело, как цветущий пион. «Девочки!» — говорит Маня, обычно такая робкая и молчаливая. «Как хорошо, девочки! Ну чего? Чего нам еще надо, когда все так хорошо?» Где-то близко слышен знакомый приятный голос, выпивающий. «Сахарно-мороженое! Вот оно, — говорит дедушка, — вот чего вам надо. Я сейчас угощу вас всех мороженым». Через минуту-другую Андрей-мороженщик со своей каткой на голове подходит к нашим скамьям. Спокойно, неторопливо он снимает с головы катку, ставит ее на землю, разминает рукой замлевшую шею. «Никак старый господин Яновский!» — вглядывается он в дедушку. «И Сашурка-бедокурка!» Также узнает он почти всех присутствующих. «А что, господин Яновский?» — спрашивает Андрей. «Тех басурманов-то, слышно, оправдали, слава богу!» «Они не басурманы!» — отвечает дедушка. «Они люди! Их хотели зазря закатать на каторгу!» «Не вышло! Не попустил Господь!» — крестится Андрей. мы переглядываемся с Лидой, Маней, Варей.